Старший инспектор Фред Дэви бродил по коридорам сыскного отдела и, наподобие большой пчелы, жужжал себе что-то под нос. Эта его привычка была уже давно всем известна и особого внимания сотрудников не привлекала. Они просто говорили друг другу: «Дед-то опять бродит». Старший инспектор тем временем добрел до кабинета, где со скучающим выражением лица сидел за столом инспектор Кэмпбелл. Инспектор Кэмпбелл был честолюбивый малый и в глубине души считал свои занятия до предела однообразными. Тем не менее, то, что ему поручали, он выполнял безупречно, и все, что делал, делал хорошо. Начальство считало его способным малым, и время от времени его похваливало. «Доброе утро, сэр», — сказал инспектор Кэмпбелл, который называл старшего инспектора Дэви дедом только за его спиной. «Чем могу быть вам полезен?» «Ля-ля-ля-бум-бум», — промурлыкал старший инспектор, слегка фальшиве. «Почему все меня зовут Мэри, раз имя мое мисс Гибс?» После столь неожиданного воскрешения арии из давно всеми забытой оперетты старший инспектор подвинул стул и сел. «Очень занят?» «Да так, средне. Ты, я слышал, занимаешься делом об исчезновении постояльца из какого-то отеля. Что это за отель? Бертрам, что ли?» «Да, сэр, отель Бертрам. Открыт в неурочные часы. Приглашает девочек». «Что вы, сэр?» — ответил инспектор Кэмпбелл, шокированный тем, что об отеле Бертрам даже предположить можно такое. «Вот как», — сказал дед. «Вот как? Ну что ж, забавно, забавно». Инспектор Кэмпбелл не понял, что тут такого забавного, но задавать лишние вопросы ему не улыбалось, так как начальство совсем озверело после ограбления Ирландского экспресса, этой весьма успешной с точки зрения преступников операции. Он поглядел на крупное тяжелое лицо старика Дэви, чем-то напоминавшего быка, и уже не в первый раз подумал, каким это образом старшему инспектору удалось достигнуть такого чина и почему его столь ценят в отделе. «Ну, в прежние времена это еще понятно», — думал Кэмпбелл, «но сейчас появилось немало молодых способных ребят, и не мешало бы их повысить в должности, когда это старое бревно освободит место». Но старое бревно уже замурлыкало новую песенку. «Скажи мне, милый незнакомец, кто в доме есть, похожий на тебя?» Запел дед и внезапно продолжил фальцетом. «Есть, добрый сэр, таких прелестных дев вам повстречать еще не приходилось». «Постой, постой, я, кажется, спутал, где он, а где она. Флорадора. Хороший был спектакль». «По-моему, я слышал о нем, сэр», — сказал инспектор Кэмпбелл. «Твоя мама тебе это пела, когда ты был в колыбели», — отрезал старший инспектор Дэви. «Ну, так что же происходит в отеле Бертрам? Кто оттуда исчез, как и почему?» «Каноник Пеннифазер, пожилой священнослужитель». «Скучное дело, а?» Инспектор Кэмпбелл улыбнулся. «Да, сэр, довольно-таки скучное. Как он выглядит, этот каноник? Описание его у тебя есть?» «Конечно». Кэмпбелл полистал бумаги и прочитал. «Рост 5 футов 8 дюймов. Огромная копна седых волос. Сутулица». «Он исчез из отеля Бертрам». «И когда именно?» «Около недели назад. 19 ноября». «А они только сейчас об этом сообщили?» «Не слишком-то торопились, а?» «Думаю, они надеялись, что он вот-вот вернется». «Имеешь какое-нибудь представление, что за всем этим кроется?» — спросил дед. «Мог ли такой порядочный, богобоязненный старикан внезапно сбежать с женой церковного старосты. А может, он тайком пил или похитил церковные деньги? А может, он из тех рассеянных чудаков, с которыми такие вещи случаются? Как я слышал, сэр, последнее предположение наиболее правильно. С ним и раньше всякое случалось. Как? Он уже исчезал из этого респектабельного отеля? Нет, не совсем так. Просто он не всегда возвращался домой, когда ему надлежало вернуться. Случалось, что он являлся к своим друзьям в тот день, когда они его не звали. Или же не появлялся тогда, когда его пригласили и ждали. Словом, подобные истории с ним не редкость. — Так, — протянул дед, — значит, так. Ну что ж, звучит это прекрасно и соответствует плану. Когда же именно он исчез? В четверг, 19 ноября. Он должен был присутствовать на конгрессе в... Он склонился над столом, перелистал бумаги. Да, в Люцерне. Общество изучения библейских текстов. Во всяком случае, так название звучит в переводе. Кажется, это немецкое общество. Конгресс, стало быть, проводился в Люцерне. И наш старик... Он старик, между прочим? 63 года, сэр. И старик там не появился. Инспектор Кэмпбелл подвинул бумаги к деду, чтобы тот мог с ними ознакомиться. — Да, не похоже, чтобы он сбежал с мальчиком из хора, — заметил старший инспектор Дэви. — Мне кажется, он благополучно вернется домой, — сказал Кэмпбелл. — Но так или иначе, нам приходится этим делом заняться. Вы в этом деле... особо заинтересованы, сэр? — Нет, — задумчиво протянул Дэви. — Нет, меня это дело не интересует. Да и чем бы оно могло заинтересовать? Наступила пауза, скрывающая непроизнесенные вслух слова. — Тогда почему же? Но инспектор Кэмпбелл был слишком хорошо воспитан, чтобы задать этот вопрос старшему. «Что меня на самом деле интересует, — сказал дед, — так это дата. Ну и, конечно, отель «Бертрам». В этом отеле все всегда было в полном порядке, сэр. Ну что ж, прекрасно, — сказал дед и задумчиво добавил. Хотелось бы мне взглянуть на этот отель. — Сколько угодно, сэр, в любое вам удобное время. Я сам собираюсь туда пойти. — Пожалуй, и я пойду вместе с тобой, — произнес дед. — Вмешиваться ни во что не буду, но мне хочется просто посмотреть на это местечко. И твой исчезнувший архидиакон, или кто он там, — хороший предлог. Можно не называть меня там сэром. Главным будешь ты, а я твоим помощником. Инспектор Кэмпбелл оживился. — Вы думаете, там есть что-то, сэр, за что можно зацепиться? — Пока так думать оснований нет, — сказал дед. — Но знаешь, как это бывает? Появляются какие-то, ну, предчувствия, что ли? Отель «Бертрам» уж больно хорош, чтобы быть настоящим. И тут он вновь превратился в жужжащую пчелу, обогатив свой репертуар песенкой «Давайте все вместе пойдем на Странд». Оба детектива отправились в отель. Причем Кэмпбелл выглядел весьма элегантно в дорогом пиджачном костюме, фигура у него была превосходная, а старший инспектор Дэви был одет во что-то твидовое, казалось, будто он прибыл из загорода. И оба прекрасно вписались в интерьер отеля. Только мисс Горинч своим наметанным глазом сразу отметила эту пару и поняла, кто такие на самом деле эти новые посетители. С тех пор, как из отеля сообщили в полицию об исчезновении каноника Пеннифазера, Она каждый день ожидала чего-нибудь в этом роде.